Глава 19. Легкая кавалерия. Жефиер, тот из нас, кто пощадит отца, брата или друга, да будет проклят! Отвей, спасенная Венеция. В вечер на 24 августа эскадрон легкой кавалерии входил в Париж через Сент-Антуанские ворота. Сапоги и одежда всадников, сплошь покрытые пылью, показывали, что они совершили долгий переход. Последние лучи догоравшего дня озаряли их загорелые лица, на которых можно было прочесть смутное беспокойство, овладевающее человеком при приближении события еще неведомого, но вызывающего мрачные предчувствия. Эскадрон направлялся шагом к большому пустырю, простиравшемуся вдоль стен прежнего Турнельского дворца. Там капитан дал приказ остановиться, потом послал 12 человек под начальством корнета на разведку, а сам расставил при входе в соседние улицы часовых, которым приказано было зажечь фитили, словно перед лицом врага. Приняв эти меры чрезвычайной предосторожности, капитан стал перед фронтом эскадрона. — Сержант, — сказал он тоном более повелительным и резким, чем обыкновенно. Старый кавалерист в шляпе с золотым галуном и с перевязью, покрытой шитьем, почтительно приблизился к начальнику. — Все ли кавалеристы имеют фитили? — Да, капитан. — Есть ли порох в пороховницах? Достаточно ли пуль? — Да, капитан. — Хорошо. Он пустил шагом свою кобылу вдоль фронта маленького отряда. Сержант следовал за ним на дистанции, равной корпусу лошади. Он заметил, что капитан не в духе и не смел подъехать ближе. Наконец набрался храбрости. — Капитан, разрешите кавалеристам засыпать корм лошадям. Как вы знаете, они с утра не ели. — Нет. Пригоршню овса, ведь это одна минута, чтобы ни одна лошадь не была разнуздана. Это потому, что нам предстоит нынче ночью работа, как говорят, что, может быть... Офицер сделал нетерпеливый жест. Вернитесь на свое место, — сказал он сухо и продолжал свою поездку. Сержант вернулся в ряды солдат. — Ну что, сержант, правда? Что будем делать? В чем дело? Что сказал капитан? Десятки вопросов сразу посыпались со стороны старых солдат, которым заслуги и старая привычка позволяли вольное обращение со старшим. «Поживем, увидим», — сказал сержант тоном человека, который знает больше, чем говорит. «А что, в чем дело?» «Не разнуздывать ни на минуту, потому что, кто знает, с минуты на минуту мы можем понадобиться». «Ах, вот как! Значит, собираются драться?» — спросил трубач. — А с кем, мне хотелось бы знать? — С кем? — повторил сержант вопрос, чтобы иметь время подумать. — Черт возьми, хорош вопрос. С кем, по-твоему, драться, как не с врагами короля? — Это, конечно, так, но кто они, враги короля? — продолжал упрямый вопрошатель. — Враги короля? Он не знает, кто враги короля. И сержант, с сожалением, пожал плечами. — Испанец — враг короля, но ведь он не смог бы прийти сюда, и так... «Потихоньку, нигде не замеченный», — вставил один из кавалеристов. «Ба!» — воскликнул другой. «Я знаю много врагов короля, вовсе не испанцев». «Бертран прав», — сказал сержант. «Я знаю, кого он имеет в виду». «Да кого же?» «Гугенотов», — ответил Бертран. «Не надо быть чародеем, чтобы догадаться. Всему миру известно, что гугеноты взяли свою веру в Германии. А я хорошо знаю, что немцы нам враги, потому что я частенько постреливал в них из пистолета». Особенно при Сан-Кантене, где они бились как черти. — Все это превосходно, — заметил трубач. — С ними уже заключен мир, и помнится, по этому случаю немало гремели фанфары. — Доказательством, что они нам не враги, — ответил молодой кавалерист, одетый лучше других, — служит то, что в предстоящую войну с Фландрией и легкой кавалерией будет командовать граф де Ларошфуко. А кому же неизвестно, какой веры Ларошфуко? Черт меня побери, он гугенот с головы до ног. Шпор он носит а-ля Конде, а шляпа у него надета а-ля гугенот. — Сдохненный чумы! — воскликнул сержант. — Ты всего не знаешь, Мерлин, тебя не было еще в нашем полку. Это Ларошфуко командовал засадой, когда мы все едва не полегли при Ла-Рубре в Пуатье. Это, ух, какая хитрая бестия! — Да ведь он же говорил, — добавил Бертран, — что рота рейтаров лучше, чем эскадрон легкой кавалерии. Я уверен в том, что он так сказал. Как в том, что это руанская лошадь. Мне передавал этапаж королевы. Слушатели зашумели от негодования, Но оно скоро уступило место любопытству, желанию узнать, против кого направлены военные приготовления и чрезвычайные меры предосторожности, принимаемые у них на глазах. «Правда ли, сержант, — спросил Турбач, — что вчера было покушение на короля? Бьюсь об заклад, что это еретики, хозяин трактира Андреевский крест, где мы вчера закусывали, — сказал Бертран, — нам сообщил, как достоверное, что они хотят переделать весь церковный устав. Тогда все дни будут скоромными, — заметил весьма философски Мерлен. Кусок малосольной свинины вместо чашки бобов. Тут нечему огорчаться». «Да, но если гугеноты будут законодательствовать, так они первым делом разобьют, как стаканы, все отряды легкой конницы и на наше место поставят своих собак, немецких рейтаров. Ну, если так, я им всыпал бы перцу. Сдохнуть мне на месте. Я становлюсь добрым католиком. Послушайте, Бертран, вы служили у протестантов. Правда ли, что адмирал платит кавалерии только по 8 су? «Ну да, не гроша больше, старый хрыч. Потому-то после первого похода я его и бросил». «Капитан что-то сегодня не в духе», — заметил Трубач. «Всегда такой славный парень, разговорчивый с солдатами. Нынче не разомкнул рта всю дорогу». «Это последние известия его огорчают». «Какие известия?» «Да вот, сообщение о гугенотских затеях. Гражданская война вот-вот разгорится снова», — сказал Бертран. «Для нас тем лучше», — сказал Мерлен, всегда смотревший на вещи с хорошей стороны. «Можно будет драться, жечь деревни, щекотать гугеноток». «По всей видимости, они хотят возобновить старое амбульское дело», — сказал сержант. «Потому-то нас и вызвали. Мы живо наведем порядок». В эту минуту вернулся Корнет со своим отделением. Он приблизился к капитану и стал ему тихонько докладывать, между тем, как солдаты, ездившие с ним, смешались со своими товарищами. «Клянусь бородой», — сказал один разведчик, — «не понять, что творится в Париже. На улицах не встретил ни кошки, а между тем Бастилия набита войсками. Швейцарские пики колышутся, как колосья ржи. Куда там?» «Но ведь их там не больше 500, — перебил другой. «Достоверно только одно, — продолжал первый, — что гугеноты пытались даже убить короля, а великий герцог де Гиз собственноручно ранил в драке адмирала». «Ах, разбойник! Здорово! — воскликнул сержант. «Уж даже, — продолжал кавалерист, — эти швейцарцы лопочут на своей чертовской тарабарщине, что слишком долго мы терпим еретиков во Франции». «Правда, с некоторого времени они страшно загордились», — сказал Мерлен. «Не сказать, что это мы их побили при Жарнаке и Монконтуре. Так они чванятся и хорохорятся». «Им бы хотелось, — сказал Трубач, — съесть окорок, а нам швырнуть кости. Давно пора католикам хорошенько их встряхнуть». «Что касается меня, — сказал сержант, — то стоит королю сказать мне: перестреляй этих негодяев. Так пусть меня разжалуют, если мне понадобится это повторить». «Бельрос, расскажи мне чуточку, что делал наш Корнет? — спросил Мерлен. «Он поговорил с каким-то швейцарцем вроде офицера, но я не расслышал, о чем. Должно быть что-нибудь любопытное, потому что он всякую минуту восклицал: ах, боже мой, ах ты, боже мой. Глядите-ка, кавалеристы несутся галопом, несомненно, везут приказ. Кажется, их только двое». Капитан и Корнет отправились навстречу. Двое всадников быстро приближались к эскадрону легкой кавалерии. Один из них, роскошно одетый, в шляпе с перьями и зеленым шарфом, ехал на боевом коне. Его спутник, коротенький коренастый человек, был одет в черное и держал в руках большой деревянный крест. «Наверняка будет драк», — заметил сержант. «Вон и священник, чтобы исповедовать раненых». «Подумаешь, какое удовольствие сражаться!» «Не пообедав», — проворчал Мерлен. Всадники замедлили ход лошадей, чтобы, подъехав к капитану, они без усилий могли их остановить. «Целые руки господина де Мержи», — произнес человек с зеленым шарфом. «Узнает ли он своего покорного слугу Тома де Морвеля?» Капитан еще не знал о новом злодеянии Морвеля. Он знал только о совершенном Морвелем убийстве храброго Муи. Он ответил очень сухо: «Никакого господина де Морвеля я совершенно не знаю. Я предполагаю, что вы пожаловали, чтобы сообщить нам, зачем мы, в конце концов, находимся здесь». «Дело идет, милостивый государь, о спасении нашего доброго короля и святой нашей веры от угрожающей им опасности». «В чем же опасность?» — презрительно спросил Жорж. «Гугеноты в заговоре против короля. Их преступное сообщество открыто вовремя, благодарение Богу. И все верные христиане должны ночью соединиться чтобы истребить их во сне. «Яко мадьянитяне силы Гидеона», — подхватил человек в черной рясе. «Что я слышу?» — воскликнул Мержи, вздрогнув от ужаса. «Горожане вооружены», — продолжал Марвель. «Французская гвардия и 3000 швейцарцев находятся в городе. С нами свыше 60 000 человек. В 11 часов будет дан сигнал, и начнется работа». «Проклятый головорез, что за гнусную клевету ты разносишь? Король не приказывает убивать. Самое большее, он оплачивает убийство». Но при этих словах Жорж вспомнил о странном разговоре, который он имел с королем несколько дней тому назад. «Без запальчивости, господин капитан. Если бы я не был всецело поглощен заботой о службе королю, я бы ответил на ваше оскорбление. Послушайте, от имени Его Величества я требую, чтобы вы и ваш отряд последовали за мной. Нам поручена улица Сент-Антуан и прилегающий к ней квартал. Я привез вам список лиц, подлежащих истреблению. Преподобный отец Мальбуш напутствует ваших солдат и раздаст им белые кресты, какие будут у всех католиков, дабы в темноте правоверные не были приняты за еретиков. Вы думаете, что я там согласен на резню сонных людей? Католик ли вы? Признаете ли вы королем Карла IX? Известна ли вам подпись маршала де Реца, которому вы обязаны повиноваться?» И он вынул из-за пояса грамоту и вручил ее капитану. Мержи подозвал кавалериста и при свете соломенного факела, зажженного о фитиль аркебузы, прочел написанный по форме приказ, предписывающий повелением короля капитану де Мержи оказать вооруженную помощь французской гвардии и отдать себя в распоряжение господина де Морвеля для дела, которое вышеназванный Морвель ему объяснит. К этому приказу приложен был список имен с таким заголовком: «Список еретиков, подлежащих умерщвлению в Сент-Антуанском квартале». Благодаря свету факела, горящего в руках кавалериста, весь отряд увидел, какое глубокое впечатление на их начальника произвел этот приказ, неизвестный ему раньше. «Никогда мои кавалеристы не согласятся стать убийцами», — произнес Жорж, швыряя бумагу в лицо Марвелю. «Речь идет не об убийстве», — холодно заметил священник. «Речь идет о еретиках и о справедливом возмездии». «Молодцы!» — крикнул Марвель, повысив голос, обращаясь к солдатам. «Гугеноты хотят убить короля и католиков. Их надо предупредить. Нынче же ночью, покуда они спят, мы всех их перебьем, а король отдает их дома вам на разграбление!» Крик дикой радости пробежал по рядам. «Да здравствует король! Смерть гугенотам!» «Смирно!» — скомандовал капитан громовым голосом. «Здесь я один имею право отдавать приказы солдатам. Ребята, то, что говорит этот подлец, не может быть правдой. А если бы даже король это приказал, никогда мои кавалеристы не согласятся убивать беззащитных людей!» Солдаты молчали. «Да здравствует король! Смерть гугенотам!» — закричали Морвель и его спутник. Солдаты побежали за ними. «Ну что ж, капитан, будете ли вы повиноваться?» — спросил Морвель. «Я больше не капитан!» — воскликнул Жорж и сорвал с себя нашейную цепь и шарф знаки офицерского достоинства. «Схватить изменника!» — закричал Морвель, обнажая шпагу. «Убейте этого бунтовщика, который не повинуется королю!» Но ни один солдат не осмелился поднять руку на своего начальника. Жорж выбил шпагу из рук Морвеля, но вместо того, чтобы пронзить его своей, ударил его по лицу эфесом с такой силой, что тот свалился с коня на землю. «Прощайте, подлецы!» — сказал он своему отряду. «Я считал вас солдатами, а вы только убийцы». Потом обернулся к корнету. «Альфонс, вот прекрасный случай, если хотите стать капитаном. Примите командование этими разбойниками». Говоря так, он пришпорил лошадь и галопом понесся к центру города. Корнет последовал было за ним, но, сделав несколько шагов, замедлил аллюр, пустил лошадь шагом, наконец остановился, повернул обратно и воротился в отряд, без сомнения рассудив, что совет капитана, хотя и дан сгоряча, все же хорош. Морвель, еще не вполне оправившись от полученного удара, с проклятиями снова сел на лошадь, а монах, подняв распятие, наставлял солдат не щадить гугенотов и потопить ересь в потоках крови. Упреки капитана на минуту задержали солдат, но, увидя, что они освободились от его присутствия и предвкушая безнаказанный грабеж, они взмахнули саблями над головами и поклялись в точности исполнять приказы Морвеля.